«Но я не понимаю», — сказал мистер По. «Откуда Стефана вообще известно про твое состояние?» «Потому что на самом деле это граф Олаф», — сказала Вайолет, выходя из себя, от того, что снова приходится объяснять то, о чем и ее брат, и сестра, и вы, и я знаем буквально с первой минуты появления Стефана. Хотя набрил голову и выщипал бровь, но избавиться от татуировки на щиколотке можно было только при помощи пудры, пуховки и ручного зеркала. Чтобы скрыть глаз, он загримировал свою левую щиколотку и бьюсь об заклад. Если мы сотрем грим тряпкой, то увидим татуировку. «Какая нелепость!» — закричал Стефана. «А вот это мы еще проверим», — ответил мистер По. «Ну-ка, у кого есть тряпка?» «У меня нет», — сказал Клаус. «У меня нет», — сказала Вайолет. «Уилл!» — сказала солнышко. «Что ж, если тряпки ни у кого нет, можно об этом забыть», — сказал доктор Лукафонт. Но мистер По поднял вверх палец, призывая его не спешить, после чего к величайшему облегчению бодлеровских сирот сунул руку в карман и вынул носовой платок. «Вашу левую щиколотку, пожалуйста», — твердо сказал он, обращаясь к Стефану. «Но вы целый день в него кашляли», — сказал Стефана. — На него полно микробов. — Если вы действительно то лицо, о котором говорят дети, микробы будут наименьшей из ваших неприятностей. Вашу левую щиколотку, пожалуйста. — Стефану, слава богу, что нам последний раз приходится называть его вымышленным именем, глухо зарычал и, подняв штанину, обнажил щиколотку. Мистер По опустился на колени и принялся тереть ее платком. Сперва казалось, ничего не происходит. Но затем, подобно тому, как после проливного дождя начинает проглядывать солнце, стали появляться смутные очертания глаза. Четче, четче. И, наконец, глаз сделался таким же темным, каким был, когда сироты его впервые увидели. Вайолет, Клаус и солнышко пристально смотрели на глаз, и он отвечал им тем же. Впервые в жизни бодлеровские сироты были счастливы его видеть.